Страшно довольная собой, я влезла в вагон, нашла третье купе и, плюхнувшись на сиденье, увидала, как мимо меня начали медленно проплывать грязноватые домики Разина. «Чаек не желаете?» — всунула в купе голову проводница. «Есть Липтоны и Пиквик. Если хотите перекусить, предлагаю суп, лапшу в стакане, пюре». Она еще довольно долго перечисляла ассортимент. Да, времена сильно переменились. В прежние годы пассажир мог рассчитывать лишь на стакан кирпично-красного чая, получившего свой дивный цвет не из-за качественной заварки, а из-за добавленной в чайник пищевой соды. Да на два крохотных кусочка сахара, уложенных в обертку с надписью «Министерство путей сообщения». «Слышь, тетя!» — раздалось сверху, и перед моим носом появились две босые пятки. «Сделайте мне куриный супчик!» «Сейчас, сыночек!» — подхватилась проводница и скрылась. Раздался легкий скрип, и с верхней полки спрыгнул парень. Увидев меня, он приветливо улыбнулся. «Добрый день!» «Вот, проголодался!» Я почувствовала, как невидимая рука сжала горло. Напротив меня стоял особо опасный Козлов Андрей Петрович, 1978 года рождения. Простоватое милое лицо, нос картошка и круглые глаза со слегка припухшими веками, мягкий рот, подбородок без четких очертаний. «В Москву?» — улыбнулся Козлов. «Да!» — пискнула я и схватилась за ручку двери. «Вы куда?» — удивился уголовник. «А чай?» «Голова заболела!» — пищала я, чувствуя, как по спине противным липким ручейком змеится пот. «Пойду у проводника таблетку попрошу. Погодите!» — сказал парень. «Не надо проводника, сейчас дам анальгин. У меня на него аллергия», — выпалила я и выскочила в длинный коридор. Проводница помешивала пластиковой ложечкой содержимое высокого белого стакана. «В третьем купе убийца!» — выкрикнула я. Баба ойкнула и уронила стаканчик. Желтоватая жидкость мигом впиталась в грязноватый темно-бордовый коврик с черным узором. На поверхности осталась горка лапши, похожая на дымящихся белых червяков. «Как убийца?» — сипло переспросила проводница. «Козлов Андрей Петрович, при задержании следует проявлять осторожность, он вооружен и очень опасен». «Сиди тут», — велела женщина и убежала. Я осталась в служебном купе, клацая зубами то ли от страха, то ли от холода. Наконец, дверь загрохотала, и появились двое мужчин. «Идите назад в купе», — велел один. «Как бы не так», — принялась сопротивляться я. «Убьет меня маньяк». «Ничего он вам не сделает», — пояснил второй. «Небось, не дурак. До Москвы остановок нет. Куда ему деться, ежели вас пристрелит? Вы ему что сказали?» «Пошла к проводнику за таблетками от головной боли. Вот и возвращайтесь, а то неладное заподозрит. Но не волнуйтесь, мы проследим». На подкашивающихся ногах я добрела до купе и рухнула на полку со стоном. «Надо же, как вам плохо!» — участливо заметил убийца. «Сейчас чаек принесут». В ту же секунду синяя от ужаса проводница всунула в дверь два стакана. Один с заваркой, другой с супом. «Деньги возьмите!» — крикнул парень. «Потом отдадите!» — взвизгнула тетка и испарилась. Парень принялся хлебать лапшу, дуя на ложку. «Чаек-то остывает!» — обратился он ко мне. «Пейте!» «Спасибо», — проблеяла я, усаживаясь подальше от столика и поближе к двери. «Я люблю холодный». «Если захочет напасть, я постараюсь выскочить в коридор». «На вкус и цвет товарищей нет», — философски заметил киллер и рыгнул. Я вжалась в койку. Господи, помоги, спаси и сохрани. Отведи беду по щучьему веленью. Нет, последнее, кажется, не божественное. Пока я пыталась вытащить из глубин памяти хоть какую-нибудь молитву, убийца встал и, легко подтянувшись на руках, закинул тренированное тело на верхнюю полку. Потом раздался шорох газеты. Я слегка перевела дух. Так мы добрались до Москвы. Абсолютно невозмутимый Козлов и я, трясущаяся от каждого шороха. Когда поезд начал въезжать на перрон, за дверью послышался шум, и в купе вошли четверо милиционеров. «Документы предъявите», — велел самый старший. Я ледяной рукой протянула бордовую книжечку. Патрульный бросил в нее мимолетный взгляд и сообщил: «Можете следовать». На четвертой скорости я вылетела из вагона и, не чуя под собой земли, понеслась вперед, но ноги неожиданно отказались повиноваться. И чтобы не рухнуть, мне пришлось прислониться к серому столбу в грязных потеках. Глаза машинально регистрировали происходящее. Вот из поезда выходят менты, волоча Козлова. «Вы чего, ребят, белины объелись?» — возмущался парень, но тут же получил по шее. Бегущие мимо пассажиры с любопытством поглядывали на патрульных. Даже тетка, торгующая пирожками, приоткрыла рот. Живописная группа исчезла в конце перрона. Я отмерла и поковыляла к зданию вокзала. Нет, какой ужас! Ехала в одном купе с особо опасным преступником. Находилась, можно сказать, на волосок от смерти. Потом появились иные эмоции. Ну и ну! Хороши же наши органы МВД! Хрупкая, скромная, тихая женщина наводит их на след давно разыскиваемого Козлова. И что? А ничего. Даже спасибо не сказали. Не говоря уже о ценном подарке или денежном вознаграждении. Ну, хоть грамоту дайте. Стану ее всем показывать и хвастаться. Дойдя до буфета, я, соблазнившись аппетитными пирожками, зарулила внутрь и решила пообедать. Пить хотелось ужасно. Чай, поданный проводницей, так и остался на столике. Я дула на горячую жидкость, чувствуя, как медленно уходит напряжение. В голове начали появляться трезвые мысли. Ну, надо же! Абсолютно безрезультатно смоталась в такую даль. Интересно, сколько в нашей стране городов называется Разина? Вот сейчас доем и отправлюсь в библиотеку имени Ленина. Возьму атлас. «Прикиньте на минутку», — раздался над головой голос, — «какая со мной штука приключилась?» Я оторвала глаза от пластикового стаканчика с кофе и чуть не лишилась рассудка. Рядом с подносом в руках стоял Козлов. Застонала я. «Это проводница, коза безмозглая», — продолжал парень. «Отчего ты решила, что я уголовник?» И стукнула в легавку. «Так вы не убийца, Козлов?» — вырвалось у меня. Парень отложил надкушенную булочку и сказал: «Упаси Господи! Я медик, учусь на терапевта. Извините, я не представился. Стас Рассказов. Абсолютно положителен, не судим, не привлекался, не пью, не курю. Вот влип». «Ну, Козлов просто ваш двойник», — не успокаивалась я. Рассказов хмыкнул. «Угу. И в ментовке то же самое сказали. Вот мне радость-то. Ладно, хоть сразу отпустили. У них компьютер стоит. Сняли отпечатки пальцев, сравнили и вытолкали, даже не извинившись. Хотел пойти проводнице по шее накостылять, да передумал». «Извините», — пролепетала я. «За что?» — удивился парень. «То-то вы всю дорогу в угол жались. Я грешным делом подумал, совсем больная. Небось, проводница запугала. Я и подошел-то сейчас, чтобы успокоить. он впился безупречно белыми зубами в мякиш. Аккуратно поставив полный стаканчик на столешницу, я сказала: «Я тороплюсь домой». Рассказов закивал: «Счастливого пути!» Боясь обернуться и испытывая чудовищную жажду, я побежала к метро. Нет, определенно сегодня не мой день.